«Взаимно, и благодарен за гостеприимство», — сказал я, кивнув на табуретку. «Честно говоря, не до конца понимал, как себя вести. Люди странные, возможно, опасные, но дело даже не в этом, а в том, что это мне от них что-то нужно, а не наоборот. Посыльного, в чьи-то секторе решили отказаться от электронных писем и звонков, эх», — покачал головой мастер Бо. «В чьи-то секторе последнее время слишком много лишних ушей, глаз и умников, которые с легкостью перехватывают все сообщения. Но ничего, скоро это все закончится», — Бо улыбнулся, совсем как-то неприятно, но это было уже не в мой адрес. «Не будем о плохом, здесь можно говорить свободно. Подскажи, что привело тебя в этот раз? Все еще ищешь мастер-схемы?» «И да, и нет», — ответил я, на секундочку отвлекшись на данные сканера и сравнение их с результатами ведьмачьего осмотра. Заметил контуры каких-то гаджетов. На глушилке не было похоже, скорее просто динамики, которые транслировали что-то свое, пряча то, что звучало в кафе. «Дай угадаю», — не дождался моего развернутого ответа мастер Бо. «Речь пойдет о семействе Чжинли, даже не буду спрашивать, как вы угадали», — я кивнул, хотел еще подмигнуть, но вспомнил, что визор нормально это не передаст. «А-а-а», — довольно растянул Бо, — «это несложно, по крайней мере, в этом секторе все будто с ума сошли из-за побега ученой. Все эти усиленные проверки, слежка, результат, ищут ее, ищут тех, кто ей помог. Стало тяжело работать, но все же вы ей помогли. Я решил не пытаться юлить со старым китайцем, все равно переиграет в эти псевдовежливые заискивания, двусмысленности и недомолвки. У каждой монеты есть две стороны», — улыбнулся мастер Бо. «Я вижу, ты хочешь сразу перейти к делу, мне нужно в Научград», — я кивнул, — «в ту самую лабораторию, где я смогу найти младшую Чжинли, и я готов заплатить». «Заплатить — это хорошо», — старик задумался или сделал вид, что задумался, а потом резко сменил тему. «Как поживает девушка, которую мы вывезли из разлома?» Вроде простой вопрос, но сразу же напомнил, что я ему уже должен. «Прекрасно, ваша помощь сложно переоценить», — ответил я и продолжил, пытаясь вернуть Бо в нужное русло. «Так какая цена вопроса, в том числе за то, что я уже задолжал?» «Алекс, не оскорбляй меня вопросом про деньги», — демонстративно поморщился Бо, типа даже оскорбился. «Ага, так я и поверил», — но кивнул, а старик продолжил. «Я действительно хотел помочь и помог, но в вопросах семейства Чжинли все несколько сложнее. Я уже столкнулся с определенными проблемами, когда вывез ученую из сектора. Правительство Чайнатауна не любит, когда у них воруют, а побег ученой они восприняли именно так и ответили довольно жестко». Мастер Бо притих и развел руки в стороны, типа показывая, в каких условиях теперь приходится жить. «Может быть, я чем-то могу помочь?» Спокойно, но настойчиво спросил я, уже начиная уставать, что старый лис все ходит кругами вокруг да около и никак не дойдет до конкретики. Не сразу, но получилось. Сначала мастер Бо еще покружил на тему сложностей в Научграде. Типа там не его люди, а партнеры. Ныл, расписывал, какие мы друзья, хотя я так и не понял с чего, но, похоже, без этой псевдолюбви здесь ничего не происходило, и как он хочет помочь. Но партнеры не такие и бла-бла-бла, в итоге все-таки выкатил ценник в миллион. Типа не ему, а вот ему. И тут пошла новая история. Таинственное руководство Чайна-сектора навело шухер на весь криминал сектора. Само правительство, как правило, нигде в мерзлоте не светилось, оперируя только своими силовыми службами. Что-то боевое и тайное, таможня, полиция, они же стражи Чайна-сектора, и еще с десяток отделов с разным уровнем полномочий. Экскурс в устройство власти в Чайна-секторе мне как-то пыталась рассказать Кира, но даже она не знала точно всех нюансов. В общем, пошли облавы. И как бы ни прибеднялся мастер Бо, между строк, может, не читалось, но расшифровывалось, что он-то остался в огромном плюсе. Если не сам все подстроил, свалив все на конкурентов. В итоге, в секторе его организация осталась чуть ли не единственной организованной силой. До этого было еще 5 конкурентов, с которыми мастер Бо делил сферы влияния. Чистку и шухер правительства старик пережил практически без потерь, а вот остальным так не повезло. Точные облавы на операторов, тут я уверен, что мастер Бо наводил, несколько жестких перестрелок с дроидами, захваты и похищения, лишь малая часть разгула правительства. Операторы, которые остались на свободе, залегли на дно, некоторые даже умудрились уехать, а целые дроиды, включая и несколько оригиналов, объединились и прорвались за пределы Чиина-сектора, скрывшись где-то в пустошах. Мастер Бо, как это ни удивительно, знал, где именно, и, конечно же, хотел им помочь. У него иначе-то не бывает. Ну, это уже во мне сарказм говорил, пока я молча слушал и кивал. Помощь выражалась в том, чтобы подмять выживших по свое крыло. Вот только не все там этого хотели. В объединенной банде были как те, кто сам претендовал на власть, так и те, кто принципиально был против мастера Бо. Это не было произнесено вслух, но, скорее всего, это те, кто подозревал Бо в подставе. В общем, мне всего лишь надо было всех их переубедить. «Я не хочу развязывать войну», — сказал Бо в ответ на мой удивленный жест, обозначавший. «И чё, и как? Просто избавься от их оригиналов. Без них все станут сговорчивей». Я усмехнулся. «Как звучит-то? Просто. Ну да, я же ассасин. Вместо зарядки по утрам пробираюсь на вражескую базу, битком набитую дроидами-преступниками, налево и направо ломаю там оригиналов. С другой стороны, старый лис мог попросить что-то другое, например, пойти против правительства или ограбить каких-нибудь хороших людей. А так, можно сказать, что хорошее дело делаю». Плюс одна из банд специализировалась на различных механизмах и успела вывести свой арсенал из сектора, что опять же открывало простор для бонусов с этого задания. Причем, не несло каких-либо рисков с последствиями, как было с 13-ми. И мстить мне уже никто не будет. Самые обидевшиеся просто перестанут существовать, а остальные перейдут под мастера Бо и, по сути, тоже станут моими друзьями. Пусть в кавычках, но для жизни и работы в Чиина-секторе это будет довольно выгодно. Ладно, что не сделаешь для друзей, и это я сейчас спросю Ин. Так что я согласился и получил координаты с советами, как лучше покинуть сектор, какой именно погранпост выбрать и через какие горные тоннели и перевалы скрыться от возможной слежки. Перед тем, как уйти, убедительными намеками, я же все-таки ассасин, могу и вернуться, если что-то пойдет не так, попросил мастера Бо организовать все в Научграде в ближайшие 3 дня. Затягивать я не собирался, из этих 3 дней 2 были заложены на дорогу. Глава 6. Из Чиина-сектора я выехал по инструкции от Бо, и как только скрылся от преследующих меня коптеров, припрятал форт, чтобы пересесть на орнитоптер, и уже через несколько часов закопался на верхушке снежного холма и наблюдал за убежищем бандитов. Это была самая настоящая крепость. Построили ее первые переселенцы с большой земли, и если не сравнивать ее со зданиями древних эйфобгеров, она считалась уже староватой. Похожа была на здоровый корабль класса авианосец или Титаник. Прослеживалось 3 уровня, плюс постройки на гладкой крыше. Первый уровень и ниже частично был завален снегом, так что сложно было понять, где начинается фундамент. Второй уровень в высоту был около 10 метров. С моей позиции открывались отдельные двери, окна бойницы и какое-то полуживое навесное оборудование. Где-то шли трубы, где-то провода, а где-то остатки сломанных ферм. Возможно, изначально здесь были какие-то переходы или балконы. Третий уровень шел плотничком, я смог разглядеть всего 2 окошек. По краям было сделано 2 длинных, опоясывающих балкона с невысокими перилами. Но не видно было, что кто-то ими пользуется. Только на крыше ощущалась какая-то жизнь. Несколько башенок, по типу командирских, с торчащими антеннами. Через окна было видно, что внутри периодически мелькают дроиды. А еще была неплохая площадка для орнитоптера, но местные использовали ее в роли арены. Сколько я наблюдал, там все время шли какие-то бои. Без зрителей и критических повреждений, должно быть, тренировочные. По периметру крыши шустро двигалось несколько дроидов-часовых. Клоны класса разведчик. Мой сканер наличия органики не показывал, но до обжитых поселений Чиина-сектора было всего 200 километров. Значит, сидят где-то по окраинам. Люди мастера Бо сейчас должны были шерстить там все подпольные операторские. По сути, операция у нас была совместная. Я ломаю дроидов, а они убеждают операторов в преимуществах перехода под Бо. Сломать нужно было 3. Первым в списке шел главарь банды Хэшхэ, у которого был довольно сильно прокачанный варлок. До этого момента Хэнши контролировали азартные игры в секторе. И, похоже, здорово так мухлевали, используя навыки Ориджа. Краткую справку по главарю по прозвищу ДГ, как и по всем остальным, мне предоставил мастер Бо, потом Роберт добавил, покопавшись в редких новостных сводках и более разнообразных слухах в Даркнете. В общем, валить ДГ было лучше на расстоянии. Следующим в списке была банда Ватонг Во, лихие парни, контролирующие подпольные арены Чиина-сектора, а по совместительству промоутера китайских бойцов на международной арене. Целью был не главарь, а его правая рука, действующий боевой оригинал класса разведчик. По нему справку дополнила уже Мета. Цзю Цзю, жесткий боец, которого выгнали из Вавилона за нарушение правил боев. Он не останавливался и доламывал противников уже после команды судьи и вылета оператора. Третья банда, как раз та, что интересовала меня. Макао Тёк, была не самой крупной группировкой, но специализировалась как раз на дроидах. Похищение, взлом, кастомизация, торговля мастер-схемами. Их не любили даже в самом Чайнатауне. В основном из-за нападений на скаймастеров, которые часто лишались мастер-форм, а порой и жизни. Целью был телохранитель главаря, ориджгара класса механик, который в специальном каркасе на спине везде таскал с собой босса. Сам главарь предпочитал работать в сильно кастомизированном инженерном дроиде, похожем на паука. Это был скорее спот, чем дроид. Четыре руки манипулятора, центральная балка крана и ноги, которые не могли ходить, но становились прекрасными упорами в момент работы. Прозвищ у него было много, но сам он себя называл «ювелир», но вот все остальные, когда рядом не было горы, звали его «паук». Мастер Бо очень просил паука не ломать. Кастом считался чуть ли не бесценным. По цене одних только измененных модулей он был сопоставим со средненьким оригиналом. Еще две банды из присутствующих так и остались для меня наунеемыми. Облавы на них сказались сильнее всего, народ был потерян во всех смыслах этого слова. Скорее всего, они и так бы перешли к Бо, если бы в панике не покинули Чайна-сектор, а теперь уже не прибились к разрозненному, но стаду. Ладно, нужно немного потрудиться. Я выпустил искорку для полноценного сканирования, а сам активировал снайперский вариант скаутгана и приник к прицелу, выкрутив кратность на максимум. До здания было чуть более 2 километра. Система пока не понимала, что именно я хочу, и ловила в цели указатель как дроидов, так части охранной системы. Подсветила сканер, потом стационарную турель, следом макушку клона-разведчика, мелькнувшего за окном в командирской башенке. Оборудование, как и клон, везде были чуть выше среднего. Либо украдены у авангарда, либо выкуплены после списания и восстановленные. Отлично, причем восстановленные, небось тот же паук и постарался. Понятно, почему Бог хочет с ним договориться. Не будь у меня в команде Эбби, я бы его с собой унес. Ладно, может, не так он и хорош. Я плотно сидел в зоне действия вражеских сканеров, но обойти мою маскировку они не могли. По оценкам системы нас обнаружат только за 500 метров до сканеров. Если, конечно, мы эти сканеры не поломаем. Я отметил первую цель, модуль управления сканером, край которого просматривался через окошко. Учитывая, что органики здесь не было, то чересчур бронировать стекла было странно. Так, защита от непогоды и чертовых стропорезов, которые кружили над станцией. Переключившись на монстров, рассмотрел довольно ценную добычу. На птицу не похоже, скорее лысая белка-летяга с острыми краями крыльев. Кромка аж бликовала, будто идеально заточенная. Зверюшки не наглели, кружили за пределами уверенной стрельбы дроидов. Стало понятно, почему часовые носятся, вместо того, чтобы застыть на месте и просто вертеть визором. На стропорезов косились, а когда те решались пойти в атаку, и с переменным успехом отстреливали. На моих глазах развернулся подобный поединок. Дроид зазевался, возможно, покинув синхронизацию, и тут же на него спикировало квадратное полотно. Спокойно выдержало 2 попадания от второго дроида, но рухнуло, только когда подключилась турель. До меня донеслись отзвуки стрельбы. На мой взгляд, как-то много для одного монстра, но судя по суете дроидов, подранка долго еще гоняли по крыше. Наконец, все закончилось и дроиды разошлись. 2 оригинала вернулись на тренировочную площадку, и к ним присоединились несколько клонов. Остальные вернулись на свои посты. Можно сказать, проверку боем уже провел. Из серии, как грабители замеряют скорость приезда полиции. Активных всего 10 турелей, стреляли только 2, но остальные сразу подключились, перекрывая возможные пути отхода стропореза. Его, кстати, уже потрошил какой-то кастом, и это вызвало явное осуждение 2 клонов. Разные банды делили добычу. Различать я их мог по расцветке. Эти не фанатели от граффити, как 13-е, но некоторые элементы дизайна выделяли цветом. Ребята из Ватонква предпочитали алый цвет, как кровь, пролитая на арене. Хэшхэ, классический черный, раньше полностью, а сейчас лишь несколько вставок, чтобы их не путали с фоггерами, А у дроидов из Мака отек на броне был камуфляж в стиле серый пиксель, который мог менять насыщенность и цвет в зависимости от окружения. Этих хамелеонов на крыше я сейчас не наблюдал, а вот терки из-за трофея начались среди Ватонква и Хэшхэ. У Кастома, поднявшего чужого стропореза, на шлеме была красная полоска, имитирующая повязку. Он был в меньшинстве и явно хуже оснащен, чем клоны, но как-то это его не смущало. Грудь колесом, насколько это возможно в теле инженерного дроида, и характерные жесты в духе. Шли бы вы лесом. Причина его наглости обнаружилась довольно быстро. Из-за угла будки со стороны арены появился оригинал в кастомизированной броне. На нем явно прослеживался аналог моего момента силы, активированный сразу на всех конечностях. Скайкрафтовые шипы были на плечах, локтях и коленях, на руках тоже. Прям деталей я разобрать не смог, но на костяшках будто были надеты кастеты с острыми гранями. На шлеме низкий гребень, стилизованный под иракез, выкрашенный в красный. «Ну здравствуй, сзю-сзю», – прошептал я, сверяясь с описанием от мастера Бо. Тут же, пока дроиды еще мерились авторитетом и давали друг на дружку психологически, то есть стоя на местах, подтвердил захват цели. Разведчик стоял ко мне боком, подставив край узкого визора и рифленую броню на виске. Все сделано с усилением, еще и специальная модификация под кулачные бои добавлена. Для скаутгана расстояние подъемное. Система тут же сделала расчеты. Вероятности попадания – 95%, вероятность пробития – всего 18%. К этим расчетам добавился бонус от искорки. Полная раскладка местности вокруг крепости с вариантами подобраться поближе. Заманчиво, но пока я буду менять позицию, разведчик более чем вероятно тоже ее сменит. Я мысленно пробежался по всем своим навыкам, пытаясь придумать какую-нибудь комбинацию. Например, добавить токсинов на пули. Такой опции не было, но можно было попробовать вручную. Или, я зацепился за идею, попробовать что-то вручную без существующей опции. Один раз уже прокатило. Глядишь, и еще раз получится. Выщелкнул тяжелую скайкрафтовую пулю из скаутгана, зажал ее в кулаке и активировал режим момента силы, вместе с ним создав иглу. Со стороны, наверное, выглядело так, будто я что-то нашептываю и просто заговариваю пулю, но перед моим внутренним экраном развернулось целое побоище из формул и чертежей, среди которых я проталкивал и объединял два снаряда. Подключилась искорка. Заработал навык механика и вклинились дополнительные расчеты отметки и пояса Ориона, навыков, которые работали на расстоянии. Вспотевшие руки начали скользить по подлокотникам, и заныла шея, будто она перестаралась кровь к мозгу гонять. Мне показалось, что прошла целая вечность, но по факту разведчик все еще стоял на месте. Единственное движение, которое он произвел, это ленивый взгляд наверх, на стропорезов, подлетевших поближе к собравшимся дроидам. Сейчас или никогда. То есть если не сейчас, то придется в следующий раз с ним в рукопашную встречаться. А там расклад уже будет не в мою пользу, слишком много помощников. Система, наконец, поняла, что я от нее хочу, и вывела подрагивающее системное окно с просьбой подтвердить слияние навыка и снаряда. Подтвердить пришлось трижды. Сначала вылезли окошки с отказом от претензий и признанием, что я понимаю риски. Капец, хорошо хоть копчу не заставили заполнять или код из СМС вводить. Экран мигнул одновременно с тем, как я раскрыл ладонь. Скайкрафтовая оболочка стала прозрачной, будто из стекла, а внутри фанила энергией небольшая спираль с острым кончиком. Он вообще был практически белого цвета, как металл, раскаленный до 1500 градусов. При этом пуля была ледяной. «Чудны дела твои, мерзлота», — хмыкнул я, возвращая пулю обратно в магазин. Вскинул винтовку и чертыхнулся. Система целенаведения отключилась. Сука. Неизвестный тип боеприпаса. Сразу минус прогноз полета, шанс пробития и вообще слетела вся автоматика. Хорошо хоть прицельные приспособления в оптике остались. Видимо, чтобы меня окончательно расстроить, еще и вылезло системное сообщение, что навык игла в ауте на 12 часов. А сама пуля будет активной еще всего 3 минуты. Капец, это они так баланс, что ли, создают, чтобы я постоянно такие пули не делал. Ладно, пофиг, сначала попасть нужно, а то вдруг вообще петарду какую-то сделал. Я попытался вспомнить все, что знал о баллистике. Поправки вертикальные и горизонтальные, ветер, плотность энергопотоков. А потом забил. Какой смысл что-то высчитывать, если я про пулю ничего не знаю? Искорка вызвалась помочь, провести сканирование и анализ, каким-то чудом высчитать массу, сравнить со стандартом, но хотела на это больше времени, чем срок годности пули. Выдохнул. Будет как будет. Вернул поправки для стандартного боеприпаса на такую дальность. Пару раз моргнул, настраиваясь. А то сначала из-за формул, а потом от их полного отсутствия глаза начали скрипеть, будто в них песка подсыпали. Потряс головой для надежности. Понятно, что ни одной песчинки не выпало, но как-то спокойнее стало. Навелся на разведчика, уже переставшего смотреть на монстров, но собирающегося покинуть крышу. Конфликт, видимо, закончился, так и не начавшись. Но я этого не видел. Все внимание сузилось в узкую полоску, максимум 10 градусов в обе стороны. Красная точка в прицеле, которая здесь считалась механикой, запрыгала по шлему разведчика. Он как раз повернулся в мою сторону и застыл буквально на мгновение. Может, почувствовал что-то. Может, в синхронизации отвлекли. А, может, это мое время замедлилось. Потому что нога дроида все еще была в движении. Он медленно, но верно разворачивался, и за долю чего-то. В этой концентрированной медитации я уже не знал, в чем измеряется время. Видимо, за мгновение до того, как я потянул спусковой крючок, его корпус полностью развернулся на меня. Я не рискнул стрелять в голову. Слишком маленькая цель в условиях полной неопределенности. Взял ниже, в верхнюю часть груди на случай боковых отклонений. Как только пуля игла, ярким росчерком, заметным только в ведьмачьем спектре, улетела вдаль, тут же вернулась автоматика. Все замигало, включаясь, а я чуть не отвлекся от цели. Вместе с автоматикой вернулось и ощущение времени. Секунда, две, три. Да сколько же ты лететь собралась? Сзю-сзю тоже вернулся в нормальность. Нога встала на место, пошел заход на следующий шаг, дернулся корпус в сторону вышки, в ненужную мне сторону, по диагонали мимо траектории полета пули. 4. Я уже смотреть не моргая устал. 5. Есть контакт, практически без падения по горизонтали, с отклонением сантиметров 15, еще и корпус сместился, пуля-игла вошла в грудь практически уже рядом с подмышкой. Разведчика дернула в сторону и слегка крутанула, но он устоял на ногах. Тут же окутался силовым щитом, явно засуетился, пытаясь понять, откуда по нему стреляли. Уверен, что система у него сейчас благим матом орет, выстраивая траектории возможной стрельбы, запуская регенерацию, подключая маскировку, а еще небось и оператор в явном шоке. Разведчик один шаг только успел сделать, как в месте попадания, под силовым щитом вспыхнул яркий свет. Игла подорвалась, замкнувшись внутри энергетического кокона. Тихонько так чпакнула, звука я не слышал, но напомнила попкорн в микроволновке. Щит тут же погас, броня на груди Ориджа треснула, расширяя рану, рука безвольно повисла, а только что активированный в ней пистолет начал таять, так до конца и не сформировавшись. И тут же на ошарашенного дроида спикировали два стропореза. Капец, наглые, как чайки. Я, наконец, моргнул. А когда открыл глаза, разведчик уже рухнул на колени и целой рукой пытался прикрыть то шею, то рану на груди. В ведьмачьем зрении и оттуда хлестала энергия. Один стропорез, видимо, чиркнувший по шее, заходил на второй круг, а второй, я даже сначала этого не понял, уже ввинтился в разрыв на броне, только хвост торчал. Этот дроид точно не жилец. И к такому выводу пришел уже не только я, раздались выстрелы. Стреляли по стропорезам, уже не парясь, что заденут разведчика. Несколько дроидов начали палить в мою сторону, с разбежкой где-то в километры по дальности, и вправо-влево. Я перезарядил винтовку и, уже спокойно пользуясь всеми возможностями системы, быстро прицелился в блок сканера, взял поправку, следуя указаниям, и выстрелил. До пятой секунды не досчитал, уже на третьей брызнуло стекло, а в глубине что-то взорвалось. Главный сканер отключился, подтвердила искорка, а из крепости выехало 3 джипа. Примерное время контакта – 5 минут. Предлагаешь проверить, не забыли ли они открыть двери? Если и не забыли, то с той стороны есть несколько технических проходов. Ассасин там пройдет. Погнали, я скатился с холма и, не снимая маскировки, погнал в обход. Глава 7. Я довольно быстро ушел от выехавших дроидов. На моей стороне сыграли скорость, маскировка и тот факт, что меня просто не искали на таком расстоянии. Возможно, для арены там каждый второй дроид был супербойцом, но в поиске диверсантов они даже до авангарда. Связываться я с ними не стал, только засветил двойника на максимально возможной от себя дальности, отправляя бандитов дальше в пустоши. Сам же проскочил на дно глубокой скважины, подходящей к крепости старца, и помчал, избегая захватов слабеньких сканеров часовых. По дороге отправил мастеру Бу сообщение, в котором написал, что Красная Шапочка уже встретилась с волком. Заранее о специальном шифре не договорились, только обсудили сам факт шифрования. Но он все понял правильно, и в ответ он написал: «Отлично, нужно еще проведать охотника и не забыть про бабушку». Охотник – это, видимо, варлок, а бабушка, получается, паук. С натяжкой, конечно, сравнение, но сойдет. Держась в тени, я подобрался вплотную к крепости. Несколько раз замирал, закапываясь в снег, и ждал, когда наверху пройдут часовые. Искорка висела где-то высоко в облаках и передавала данные маркеров на схеме крепости. Получилось даже нагляднее, чем обычная картинка с камеры. Красным точкам дроидам система добавила зону возможной видимости и действия штатных сканеров. Осталось еще уровень подозрительности им добавить, и будет как в старой компьютерной игрушке, в которую я играл в детстве. Переждав очередную смену позиций часовых, я подкрался вплотную к фундаменту крепости, скрылся в складках льда, наросшего практически до второго уровня, и по нему же и начал выбираться из расщелины. На втором уровне постройки находилась парочка технических отверстий, а третий уровень консолью выступал на несколько метров надо мной, дополнительно пряча меня в своей тени. Забраться здесь на крышу было бы сложно, пришлось бы болтаться под выступом, но зато он и отлично меня прикрывал от охраны. Большинство дроидов рассредоточились на другом конце, засели за укрепление, целясь в ту сторону, куда выехали транспортники. А надо мной осталось всего двое, и те постоянно отвлекались, то на стропорезов, то на тех, кто уехал меня искать. Я выбрался на более-менее ровную поверхность и перебрался на остатки стальной рамы, идущей вдоль борта крепости. В постройках первой волны, когда еще самыми страшными противниками были монстры и чужие инженерные дроиды, строили без оглядки на диверсантов. Раньше здесь могли проходить внешние кабели, в том числе питающие технические шлюзы. Сейчас особо хвататься было ни за что, только идти по опорам. Прямо надо мной висело несколько коробов. Вентиляция и, похоже, уже современные накопители энергии. Вентиляцией уже давно никто не пользовался. За обледенелой, дырявой решеткой нашлось пустое гнездо стропорезов, а в нем три яйца, похожих на грецкие орехи по размеру и структуре скайкрафтовой скорлупы. Сканер показывал, что внутри в каком-то дико замедленном обмене веществ теплится органическая жизнь. Примкнувшая ко мне искорка предположила, что гнездо потеряло своего хозяина, и теперь птенцы обречены. Высиживать их некому, а впитать необходимую энергию напрямую из мерзлоты не позволит прочная оболочка яиц. «Предлагаешь мне птенцов высиживать?» – прошептал я, покосившись на дрона. «В моей базе данных нет подтвержденных случаев успеха, но ты у нас нестандартная модель», – пискнула искорка, а потом добавила, со странностями и слишком сентиментален в отношении органики. «Наверное, от дрона дроиду это можно было считать комплиментом. Высиживать я, конечно, их не собирался, но передачу энергии проверил. Тонкой струйкой направил на ближайшее яйцо и сразу же почувствовал отдачу. В ведьмачьем зрении под скорлупой сразу же показались миниатюрные каналы вены, по которым побежала энергия. Сформировался малюсенький скелетик, свернутый клубочком. Пять острых точек, макушка и края крыльев, а между ними едва заметная на моей условном рентгене мембрана. Мда, милота, а потом что выросло, то выросло. Но мне пригодится, будет у меня своя банда острых козырьков. А если я помогу им подрасти, то и ошейники не понадобятся, ни физические, ни ментальные. Быстро запитал энергией всех трех птенцов и переместил их в защищенный контейнер с датчиками. Искорка тут же создала алгоритм контроля, и у меня появилась возможность вызова нового окна. Статус по моему импровизированному инкубатору с расчетами и таймером, когда их в следующий раз кормить. Как часто это придется делать, система не знала, но надеюсь, это не затянется на годы. Пробрался дальше по шахте и аккуратно выпилил лед и вмерзшие в него лопасти вентилятора. Протиснулся вперед, пополз до развилки и сверился с планом от искорки. «Что здесь по камерам?» «Общей системы нет», — ответил дрон. «Только три отдельных группы датчиков. Они только за складами следят, и, предположу, что это защита от своих же, чтобы никто не воровал награбленное. Дроидов много, много», — то ли крякнул, то ли вздохнул дрон. «Мы как будто в муравейник залезли, который наполовину в спячке. На нашем уровне многие неактивны, просто штабелями припаркованы. А вот на нижних уровнях какое-то производство. Там в основном кастомы, движения короткие, практически на одном месте стоят, но что именно делают, не могу понять. Сборный цех какой-то, я прокрутил карту на первый уровень и увидел все, о чем говорила Искорка. И склад с камерами, и несколько десятков маркеров от кастомов, будто стоящих вдоль конвейерной ленты. Оригиналы где? Есть кто-то под нашу ориентировку? Вместо ответа на схеме в самом дальнем конце первого уровня появился слипшийся маркер. Оригинал вплотную с кастомом. Паук, считай, попался. Нужно просто спуститься на нижний уровень и сначала проскочить через подпольную фабрику с активной сменой клонов и кастомов, потом пройти мимо чуть ли не единственной камеры, и вот там дальше встретиться с защитником по прозвищу Гора. Звучит, как план. Я выбрал направление и дальше полез по вентиляционной шахте. Усиленные материалы вполне выдерживали вес Риджа, но, к сожалению, пытались поймать каждый звук, а потом его еще и усилить. И, когда скрывать свое присутствие я уже не мог, то аккуратно выскользнул в одном из боковых коридоров. Услышал тяжелые шаги, даже раньше, чем сканер подсветил опасность. Прикрыл за собой решетку, быстро смахнул снег с ледышками, насыпавшийся за мной. Убедился, что так типа все и было, и проскочил в ближайшую открытую дверь. Попал в пустую комнату с единственной достопримечательностью, стальной стул в центре, к которому за руки и за ноги был прикручен человек в скафандре. Сейчас без шлема и уже даже не синий, а белый. Он был похож на гипсовую статую, созданную слегка больным скульптором. Голова откинута назад, рот перекошен в крике, а зеленые глаза светились, оставшись единственным цветным пятном. На скафандре был логотип с каской и двумя кирками, плюс иероглифы с названием одной из крупных скайкрафтовых шахт Чина сектора. Насколько я помнил, уже несколько лет закрытый. Так что бедолага здесь давненько уже сидел. Скорее всего, его уже и искать перестали. За дверью кто-то прошел и что-то, поскрипывая, проехало. Довольно все быстро, будто дроид сильно торопился. Комнатой с трупом в скафандре никто не заинтересовался, как, впрочем, и всеми остальными в коридоре. Я высунулся, проводив взглядом удаляющуюся спину дроида, катившего нагруженную тележку. В три ряда лежали длинные серые ящики, похожие на оружейные. Я выбрался в коридор и прошел всего несколько метров, как опять пришлось нырять в дверной проем. Мимо пронеслось две тени от шустрых клонов-разведчиков. Эти уже бежали в другую сторону, а потом под потолком заговорил громкоговоритель. Говорили резко и нервно, хотя, возможно, просто эффект от непривычно звучавшего китайского языка. Мне переводчик перевел уже нейтрально, не выражая никаких эмоций. «Внимание!» — говорит ДГ. «Всем отрядам, одиночкам и неопределившимся, на нас напали. Кто и как их много пока неизвестно. Всем дроидам, которые не задействованы в производстве, быстро прийти в боевую готовность. Будете друзей и собирайтесь возле штаба. Макай отек поддержит дополнительным оружием. Внимание!» Я сказал быстро. «О, вот и Дага нашелся. Только если он вокруг себя сможет банды объединить, то я к нему уже не подберусь. Искорка, ты видишь Варлока хоть одного?» — спросил я, так и не найдя нужного маркера на карте. «Нет, но сигнал по динамикам идет с командного мостика», — проскрипел дрон. «Так, что если это действительно Дага, то он там, как и все остальные дроиды. На верхнем уровне народ постепенно синхронизируется, но фокус внимания пока на пустоши. Пока мы общались с дроном, за дверью пробежала еще парочка дроидов, и практически сразу обратно проскрипела тележка. Где-то в глубине крепости что-то начало грохотать, послышались отголоски криков, маркеры на карте забегали. Крепость поднялась по тревоге. Чувствовалась лишняя суета и отсутствие выдержки. Если бы Дагани попытался всех объединить, не удивлюсь, если бы часть народа уже к складам ломанулась, чтобы хоть что-то урвать, прежде чем делать ноги. Подорвались все, кроме работяг на производственной линии. Там тоже была суета, но шустрили они конкретно на выдачу того, что вывозили на тележках. Надо вклиниваться в процесс. Я глянул за спину, на несколько кучек ржавых запчастей, когда-то бывших инженерным спотом и, возможно, небольшим погрузчиком. Да, таким не замаскируешься. Я выскользнул из комнаты и успел проскочить до следующего перекрестка, как услышал скрип пустой тележки. На рывке прыгнул под потолок, зацепившись за пустые крепления от проводки. Вытянулся в струну и подвис параллельно полу. Пропустил дроида мимо, Под скрип колес тележки спрыгнул на пол и, держа дистанцию, последовал за клоном. Прошел коридор и несколько поворотов, пару раз прятался по полупустым комнатам, когда кто-то выруливал навстречу или входил в синхронизацию в тех же самых комнатах. Централизованно дроиды только на верхнем уровне сидели по специальным казармам-парковкам. Здесь же парни из развалившихся банд парковались, кто где нашел местечко. Какой-то лом, пустые перекошенные стеллажи, разбитые ящики, чуть ли не листы картона, и среди этого богатства неожиданно поднимался дроид. Один синхронизировался как раз в тот момент, когда там прятался и я. Включился и, не глядя по сторонам, ломанулся на выход под очередной вой динамиков. Быстрее, согласен, надо тоже ускоряться. Клон с тележкой подошел к жуткому на вид лифту. Голая платформа без ограждения и какая-то хитрая система лебедок. Явное творение паука, раньше так точно не строили. А я скрылся на темной лестнице. Искорка предложила взломать их генератор и полностью погрузить крепость в темноту. Было заманчиво. Но лучше пусть пока ищут меня снаружи. Еще полностью не спустившись со ступенек, смог разглядеть производственный цех. Штук 15 модернизированных инженерных дроидов перебирали оружие, разложенное на узких верстаках. Оказалось, что это не транспортная лента, просто стол к столу, выставленные буквой «П». Все из мака «Отек», все как на подбор окрашены в серый пиксель. А модернизация заключалась в облегченной конструкции и замене человекообразных рук на манипулятор и готовый инструмент. Сварка, дрель, что-то еще неизвестное, похожее на инфракрасную лампу. На верстаках ассортимент уже различался. На одном столе перебирали старенький станковый пулемет и меняли там ствол. На другом, наоборот, стволы ломали, там лежали слонобой. И кастом с лазерным резаком делал из них обрезы. На третьем столе дроид с двумя клешнями упаковывал в ящиками гранаты. За центральным верстаком трудилось сразу три кастома. Они ваяли что-то большое, либо модернизировали плазменную пушку, либо это вообще была какая-то своя разработка типа пушки Гаусса. Пофиг, пока не собрали, неинтересно. А паспорт изделия я, понятное дело, спрашивать не стал. И тихонько, не отлипая от стены и держась максимально в тени, попытался проскочить мимо. Шанс был, света в зале было мало, подсвечивались только верстаки. Ведьмачье зрение или ночные режимы у работяг я не ждал, плюс они довольно увлеченно переговаривались между собой. Правда, на каком-то странном диалекте, который мой переводчик не понимал. От верстаков они не отвлекались и вообще среагировали на окружение, только когда под жуткий скрип спустился очередной посыльный с тележкой. Но я к этому времени был уже в самом конце зала и выстраивал схему прохода мимо камер. Чуть-чуть метража не хватало, чтобы телепортироваться мимо всех датчиков. Сидит ли там кто-то с другой стороны в режиме реального времени, мы с Искоркой не знали и рисковать не хотелось. Как и думать о том, что я буду делать с дроидом паука. Видимо, договариваться. Ладно, вырубай генераторы. Обратился я к Искорке, нежненько, буквально на 2 секунды. Пусть думают, что это обычный сбой или может излучение снаружи. ХМ, не знаю оборудования с таким излучением, задумчиво прожужжал дрон. Дам перегрузку стандартным методом. У тебя будет 1,5 секунды. Типа пробки выбьет, такого оборудования тоже не знаю, фыркнул дрон и включил 3-секундный обратный отсчет. Одновременно с поникшими камерами и погасшим светом, я активировал рывок и сразу же на выходе из него телепорт. Проявился на другом конце коридора, вздохнул, что склад придется оставить без ревизии, и легким энергетическим ударом продавил обычный механический замок. С той стороны бзинкнули выпавшие запчасти, и я мигом оказался там же, прикрыв за собой дверь. Свет почему-то так и не включился. Зато из темноты помещения на меня смотрел визор, внутри которого горели красные огни. Система пискнула, что чужой сканер пробил маскировку, а Искорка выдала какой-то скрип, похожий на упс. Дальше анализировать пространство и ситуацию было некогда. Кто-то что-то завизжал на китайском, в воздухе что-то засвистело, а на экране загорелась предупреждающая надпись о скором столкновении с тяжелым и быстродвижущимся объектом. Я ответил тем же, в смысле, у противника на экране должно было оказаться не меньше таких предупреждений. Я рванул вперед и вниз, уворачиваясь от пронесшегося над головой скайкрафтового молота. На ходу активировал клинок, напитав его максимальной порцией нейротоксина, и пошел колоть гору снизу вверх. Удар в щиколотку, потом в колено, еще выше в бедро, потом в локоть, прилетевший в меня на обратном замахе защитника. Я толкнул его плечом, придержав предплечье, и пробил еще несколько раз в стык броневых плит почти под мышкой. Гора дернулся, пытаясь даже не столько ударить меня, сколько защитить раму за спиной, увести ее от меня, скрыв тощего кастома, полностью собранного из скайкрафта. Получилось у него плохо, всю правую сторону уже парализовало. Он выбросил молот, активировав в руке нечто похожее на толстое шило или даже заточенный напильник. Ткнул им меня в корпус, но цепанул только энергетический шлейф, оставшийся после телепорта. Я подскочил с другой стороны и дотянулся клинком в шею дроида, прямо в щель под слуховым динамиком. Дослал остатки токсина и следующим ударом, уже без клинка, резким подзатыльником помог кастому вывалиться из рамы, уронил его о стол с запчастями и выдернул к себе, активировал крафт-компакт и упер его в одну из щелей под глаза визоры. «Тихо, если хочешь, чтобы кастом остался целым», — сказал я, косясь на схему этажа и пытаясь понять, успел ли он позвать на помощь. «Особо мы пошуметь не успели, только молот дважды саданул по полу. Кивни, если готов слушать, дернись, если прощаешься с дроидом». Паук кивнул, еще глаз, в который уперся ствол, зажмурил, экран внутри будто бы погас. Я озвучил предложение мастера боя, когда, наконец, загорелся свет, а в дверь постучали. Паук крикнул, что все в порядке, он занят и мешать ему не надо. Мы еще немного обсудили дальнейшие планы, как я его вытащу, и он вышел из синхронизации. Там уже пошло обсуждение деталей напрямую с Бо. Не знаю, как он все разрулил со своими подчиненными, но судя по карте, никакой паники в цехе не было. Два маркера прогулялись до двери и обратно, а остальные продолжали работать у верстаков. И мне пора. Прямо много света не включилось, только круглые прожекторы над верстаком с кучей ящиков. Но и этого хватило, чтобы разглядеть узкий высокий сейф в углу. Глава 8. Искорка, вскрывай сейф и дуй к двери. Будешь на стреме стоять, я махнул в сторону массивного замка, который занимал чуть ли не половину двери сейфа, а сам принялся изучать верстак. Только сначала оттащил тело горы и забаррикадировал им дверь, заодно проверил содержимое удобной разгрузки. Удобной, чтобы я Ридж сам дотянулся, и паук, сидящий в раме, мог использовать. Нашел несколько скайкрафтовых ремкомплектов, скрутку с набором инструментов и несколько гранат. Парочку ММ-4 для меня новых, что-то из серии для сброса погони со следа. Две были похожи на дымовые, а две, судя по описанию на этикетке, сбивали сканеры, создавая бесцветное облако каких-то частиц. Забрал все себе и снял раму, примерив ее на себя. Да, не мой размерчик, так что паука придется как-то иначе выносить. Огляделся, изучая сложенные у стены пустые контейнеры, и нашел плотный, армированный нитью, не скайкрафт, но, возможно, Астериус, здоровый баул с лямками и ремнями для утяжки. Отлично. То, что транспортная компания прописала, подхватил паука и с усилием, до отчетливого хруста, сложил его пополам, запихнул его в баул. Блин, практически как электроника в чемодане, но нести удобно. Подтянул ремни, но закрывать пока не стал. Вернулся к верстаку, пытаясь понять, над чем работал паук. В небольших тисках был зажат скайкрафтовый стержень, на который слой за слоем наносили прозрачную ленту с микросхемами внутри. Похоже было на веретено, и все. Других ассоциаций у меня не нашлось, а отвлекать искорку я не стал. Рядом лежала тач-панель, раза в три больше, чем стандартные. Пароль у меня не спросили и сразу же показали то, чем должно было стать веретено. Тут ассоциация уже была прямая, навигационный модуль чего-то типа Джавелина или Стингера. Только еще очень не скоро оно им станет. Веретено было собрано процентов на 20, корпус и боевая часть создавались потом отдельно. Плюс еще была пометка, что образец испытательный. Самая первая версия. Я подключился в тач-панели, копируя оттуда все, что можно, а образец пока закинул в баул к пауку. Нашел еще набор инструментов, что-то среднее между хирургическим и часовым. Помня расценки на то, что обычно себе заказывает Эбби, все забрал с собой. Сразу же на верстаке нашелся контейнер со скайкрафтом с парой кристаллов на донышке. Но еще два таких полных лежали в ящике верстака. В следующем началось то, ради чего я во все это ввязался, пенал с мастер-схемами. И бонусом еще отдельно лежали две мастер-формы. Их я сразу отложил для Николаича, а мастер-схемы сразу же разложил перед собой на верстаке. Искорка, что с сейфом? Я посмотрел на карту, на которой пока все было спокойно. Народ суетился, передвигался, но ощущения, что меня спалили, не было. В процессе, проскрипел дрон. Паук хорош, каким-то образом совместил несколько технологий, немного от древних, не символы, но схожий принцип. Потом стандартные коды и добавил что-то от себя. Здесь какая-то принципиально новая схема шифрования, замкнутая на управляющие элементы. Но я близка, еще нужно. Искорка не договорила, ее перебил раздавшийся из динамика голос. Это ДГ. Кажется, к нам в крепость проникал какой-то лазутчик. Ты слышишь меня? Ты хорошо спрятался, а то я иду тебя искать. 10-9, лучше беги. 8-7, говорил с чувством, но особо не напугал. Театральный эффект детской считалочки, произнесенной динамиками убийцы и, скорее всего, маньяка, не впечатлил. Либо я черствею, либо очередные сложности перевода, снизившего градус угрозы, не передав все оттенки. Усмешки, намеки, театральные паузы. Пусть ищет, мне же лучше, учитывая, что мои сканеры все равно его не видят. Я поторопил искорку и принялся за мастер-схемы. Первая оказалась очень простой, но и очень полезной. Это был контейнер. На базовом уровне, просто ящик примерно 40 сантиметров на 60, как те, что валялись вокруг. А дальше открывались опции, причем в обе стороны по размеру. Максимум сверху был сопоставим с грузовым, морским контейнером, который по сути мог заменить полноценную времянку. Скорее всего, весь Байдзин Маркет был из таких собран. В сторону уменьшения со временем должны были появиться опции маленьких боксов с дополнительными эффектами. Защита от холода или, наоборот, нагрева, типа термосумок и термосов под хранение скоропортящихся монстров. Была еще отдельная ветка с рюкзаками и разгрузками, вплоть до отдельных подсумков. Собственно, и сам сейф, стоящий в углу, был создан через механику. Прикольно, когда бродить по мерзлоте надоест, смогу мастерскую свою открыть. Я сразу же активировал мастер-схему и принялся изучать следующую. Попалось сразу две повторки, но приятные, апгрейд для турелей. Двуствольное и нечто уже совсем интересное, сопоставимое с ПЗРК в моей прошлой жизни и тем, что я нашел для орнитоптеров в новой. К ней в довесок сразу же шли схемы боеприпаса. Пока простые осколочные за кучу скайкрафтовых кристаллов, но я это только обрадовался. Чем сложнее производство, тем быстрее прирост в уровнях. А мне очень надо перейти на 10 уровень механики и доделать хомяка. Там тоже своего рода армейский якс дожидается. Последняя мастер-схема тоже оказалась для, так сказать, мирной жизни. Это была веревка. Точнее, скайкрафтовый трос, который я найду, как применить и не в мирной. Ты спрятался, забрался в самую глубокую нору, что есть на этой базе. Думаешь, логово паука тебя спасет? Жди меня. Нет, лучше прячься. В очередной раз прошипел динамик, и замигала карта. Пошла необычная движуха, все дроиды, трудившиеся у верстаков, остановили работу и быстренько свалили. Если верить карте, то на уровне остался один. Скопление маркеров было выше, и вот там дроиды рассаживались четко для засады напротив лестницы и лифта. Готово, радостно пискнула искорка. Мы поменялись местами с дроном. Искорка к двери, я к открытому сейфу. Высокий, узкий шкаф, похожий на оружейный. Верхняя полка скрыта за дверкой, уже тоже взломанной, нижние просто полки. И на каждой что-то лежало. Какие-то механизмы, отдельные запчасти, миниатюрные споты, несколько пистолетов и парочка ножей с толстыми рукоятками. В такие обычно либо набор для выживания прячут, либо вообще ствол с возможностью выстрела. На каждой полке еще и таблички были. Тестовый образец такой-то, эксперимент номер сякой-то, прототип и прочие пометки об испытаниях, в основном неудачных. Чему свидетельствовали как надписи на табличках, так и состояние образцов. Один треснул, второй развалился, у третьего черная подпалина, до сих пахнущая гарью. Целым был только агрегат, похожий на внутреннюю часть замка. С виду сложный, с кучей микросхем и маленькими экранчиками под символы. Его я забрал с собой, а от остального подхватил только флешки, лежащие на каждой полке. В самом верхнем ящике образцов экспериментов паука уже не было, там лежали только жесткие диски. Из 4 штук 3 были подписаны. Каталог охранных механизмов. Майтин и ДР, местоположение и чертежи хранилищ Ранан Групп. Сейфы, замки и коды доступа. Отличный набор юного медвежатника или грабителя можно собрать. Опять же будет чем заняться на старости лет. Ну или можно Кире отличный подарок сделать на день рождения. Я быстро подключился к 4-му диску, просмотрел несколько файлов. Документы паука. Нашлись как результаты прошлых ограблений, так и планы по новым. Причем ничего по чайно-сектору, зато были объекты и в Эдеме, и в Вавилоне, везде с уже найденными уязвимостями. Какой-то день подарков получается, даже Абрамову подфартило. И мне повезло, нашелся файл с подробными чертежами крепости. Запасного выхода с моего уровня, к сожалению, не было, но при должном старании и наличии бура его можно было сделать. И то у меня, так сказать, было с собой. Надо было просто вернуться в производственный цех, проломить стену до технического коридора, а там уже можно было пробиться к вентиляционной шахте. «Алекс», – прошептала Искорка, – «что-то происходит. Идут помехи, но я не понимаю их источник. Проверю себя. Эй, я тебя нашел. Ты выйдешь или мне тебя за шкирку вытаскивать?» Одновременно с голосом из динамика донеслись и живые звуки через дверь. «Иду», – вздохнул я, настраиваясь на бой с Варлоком. «Не так много у меня опыта противостоять мозгоправам, а Варлоков топового уровня иначе как пожирателями электронных мозгов не называют. ДГ точно был топовым и уже что-то пытался сделать прямо сейчас. Я сам чувствовал то, про что говорила Искорка. Ни сканирование, ни излучение, что-то иное, похожие на пристальное разглядывание, настолько пристальное, что будто слышишь чужое дыхание и липкие прикосновения, резкие, хлесткие потыкивания ментальным пальчиком в ментальное плечо. При этом показатели системы были в норме. Пассивка на глубинную порчу связи оператора с оригиналом была наготове, остальные щиты тоже на низком старте. Отсутствовала только игла, и это немного нервировало. Ладно, раньше же без нее как-то справлялся. Я активировал айсборд в режиме погрузчика и закрепил на нем завязанный баул. Плотненько все там уложил, даже не гремит ничего. Посмотрел на защитника, решая делать ли из него зомби-дроида. С одной стороны, может помочь. Можно даже раму вернуть, самому в нее забраться, выставив над ушами Ориджа по турели. Вспомнить, что я кавалерия и пойти на прорыв тяжелой конницей. С другой стороны, здоровяк требовал несоизмеримо огромное количество энергии и мог больше мешать, чем помогать против Варлока. А если против меня смогут использовать, то будет не очень хорошо. Отодвинул его в сторону, но положил в удобную позу, если вдруг ему придется резко подорваться и бежать мне на помощь. Перепроверил маскировку и толкнул дверь, спрятавшись за косяком. «Чисто», — сказала Искорка, проскочив мимо проема. Впереди коридор и пара поворотов с выходом в сборочный цех. Я на секунду зажмурился, вспоминая пропорции помещения, лифтовую площадку, выход с лестницы, расположение верстаков и шкафы с контейнерами вдоль стен. В самом центре под потолком еще была ферма с дополнительными кранами-манипуляторами. Вроде бы все, никаких сюрпризов быть не должно, а из коридора есть сразу несколько вариантов, куда рваться с возможных линий огня. Я просканировал помещение впереди, но опять кроме ощущения, что какая-то невидимка дышит мне в ухо, не обнаружил. Подключил ведьмачье зрение, но опять никакой конкретики не нашел. Несколько размытых остаточных следов, словно краской разбрызганных по всему периметру. Сделал еще несколько шагов, подходя к зоне действия камер. «Искорка, вырубай их». «А смысл? Они и так знают, где мы», — проворчал дрон. «Пусть знают, но съемка с последующим распространением нам не нужна». «Алекс, мне что-то плохо». «Помехи на оптических сенсорах», — ответила Искорка, но за повторный взлом системы все-таки принялась. Тут же ближайшая ко мне камера склонилась и погасла, словно приветствуя меня и пропуская. Ощущение чужого присутствия усилилось. Стало казаться, что прямо перед глазами кто-то скачет и машет рукой, проверяя, вижу я его или нет. «Черт, не вижу». Как только все камеры поникли, тут же и погас свет, и сзади, и над головой, и спереди. Ни по одной лампочке, убегая вдаль, а как-то разом все рухнуло в абсолютную темноту. И никакого проблеска, который всегда хоть откуда-нибудь, но был. Индикатор на камерах, датчики на дрон, аварийные маячки, хоть что-нибудь, но всегда пробивалось. Сейчас абсолютная, чуть ли не пощупать можно, темнота. Я переключил режим на ночное зрение, и ничего не изменилось. Потом на ведьмаче, тот же эффект. Пустота без начала и края, будто мне визор отключили. Я проверил статус, запустив диагностику, но все было в порядке. Система работала, мой маркер светился на схеме коридора, а Искорка болталась на расстоянии вытянутой руки. Вот только я ее не видел. «Ты как?» – прошептал я, прислушиваясь к собственному голосу. Слышно пока было нормально. Помимо голоса, динамик уловил легкое гудение выключенных камер, какие-то скрипы спереди. Либо шаги, либо какие-то остаточные колебания на верстаках. Темно, но оборудование в норме, ответил дрон, запустил аналитику, пытаюсь разобраться. Впереди появилось едва заметное свечение, будто в сборочном цеху что-то включилось. Я практически на ощупь прошел мимо склада и замер, не рискуя выходить на открытое пространство. В очередной раз прокрутил в памяти расстановку оборудования и высунул край визора, тут же его спрятав обратно. Внутри было вполне светло. Над верстаками снова включились лампы, добавилось что-то сбоку, подсвечивая брошенные запчасти. На противоположной стене появились угловатые причудливые тени. Странным все это не выглядело, а вот то, что свет доходил ровно до порога, а дальше обрывался, как раз и было странным. А еще с оборудованием было что-то не так, что-то неправильно, но что именно я понять не мог. Я чуял подвох, но еще больше я чувствовал то самое чужое липкое дыхание, уже полностью окутавшее оригинала. Высунулся еще раз и увидел противника. Высокий, худой оригинал, класс Варлок, модель, что-то модифицированное из филинов. Силуэт был окутан маревом. Я сначала подумал, что это силовой щит, но, приглядевшись, понял, что это голограмма, иллюзия, как и мои двойники. Я тебя нашел, по помещению пронесся объемный звук, такой же липкий, как и все внешние воздействия, еще и с эффектом, будто сзади кто-то на ушко шепчет. Туки-туки за себя, процедил я сквозь зубы, а иллюзия Риджа хлопнула в ладоши и раздвоилась. Появилась вторая голограмма с другой стороны зала. Еще один хлопок, и в проходе между верстаками появилась третья, а потом и четвертая с пятой возле лестницы и лифта. Все иллюзии выглядели одинаково. Темно-серая броня с четко выраженными бронепластинами, которые имитировали мышечный рельеф человека. Узкие щелки раздвоенного визора и усиленные щитки, которые начинались от висков, переходили на лоб и сеткой уходящие на гладкий шлем. Вся поверхность шлема состояла из небольших квадратов и напоминала шахматную доску, правда, одноцветную. Такому пулю промеж глаз не вогнать, тупо не пробью. В руках у голограмм синхронно появились короткие клинки. Никакого национального колорита, обычные тактические ножи, хоть и с лезвием в форме танта. Я бы даже сказал, что это короткие, но острые ломики. Пробить, расковырять и совсем чуть-чуть порезать. Иллюзии застыли в ожидании моих действий, а я все никак не мог определить, кто из них оригинальный. Подготовил к активации меч, поменял настройки силового щита и запитал щит на предплечье, чтобы не было задержек с шаровой молнией. Переступил порог и поманил к себе центральную голограмму, хотя все остальные и так начали движение. Подтягивались по бокам и между верстаков, беря меня в полуокружение. «Алекс», донеслось от искорки, «будь осторожен, я не могу зацепиться, не могу кого-то из них выбрать целью, это какие-то неправильные иллюзии». Ответить я уже не успел. Сразу две голограммы Варлока бросились на меня с двух сторон. Я метнул в левого шаровую молнию, а сам крутанулся навстречу правому. Рубанул мечом, не встретив никакого сопротивления. Понимал, что это всего лишь двойник, но даже у него есть энергетический контур, который можно разрушить. Сейчас же вообще никакого эффекта, голограмма даже рябью не подернулась. Когда лезвие пролетело сквозь руку, потом грудину и выскочило через бок, двойник лишь отскочил на несколько метров назад. Что было с первым, я тоже не понял, иллюзия была цела и направлялась ко мне, а следа от молнии не было даже на стене за его спиной. Я еще раз крутанулся, додавливая одного и разрывая дистанцию от остальных. Нанес еще один удар, точно так же рассекший пустоту, и в этот момент мне прилетело в спину, в район человеческой печени, если верить ощущениям в кресле. Силовой щит аж загудел, но не выдержал. После первого глухого удара по площади, щит рассеял, последовал короткий, резкий и проникающий. Система заверещала, нейтрализуя какой-то токсин, разом съев треть энергии. Вот только на экране, кроме системных сообщений, никто так и не появился. Двойники были вокруг и с ломиками в руках, но достать меня они не могли. Это либо какой-то запредельный уровень маскировки, просто нереальный, не то, что для Варлока, а даже для ассасина. Либо это была... Я дернулся, срываясь с клинка, активировал рывок, стремясь проскочить между верстаками и выйти из окружения. Четко видел широкий просвет, ломанулся вперед и на совершенно пустом месте врезался во что-то лбом. Силой воли рассеял колокольный звон в голове и наотмашь рубанул клинком, думая, что нарвался на очередного невидимку. Почувствовал отдачу при ударе и легкое сопротивление под лезвием, услышал стальной скрежет. Странный, будто я какие-то жестянки режу, а не скайкрафтового дроида. Потом еще звон упавших на пол запчастей. При этом перед глазами все еще было пустое пространство. Зато на ощупь попался край верстака, потом столешница и какая-то мелочевка. «Алекс, прости, я не знаю, что не так с этими двойниками», — пискнула искорка. «Зато я знаю, они не иллюзия. Здесь все иллюзия. От автора. Со следующей главы откроется подписка. По традиции она уже на сайте и как обычно, в случае каких-то сложностей с оплатой, пишите в личные сообщения. Спасибо за поддержку, лайки и комментарии». Глава 9. «Как это?» – удивленно пискнул дрон. «Вот ты и разберись», – рявкнул я, частично на ощупь, частично на удачу, переваливаясь через верстак. «Но как? Никакого излучения нет, модули работают штатно», – не унималась искорка. «Я не знаю, как это блокировать или нейтрализовать. Как? Каком варлока кверху?» «Видимо. Похоже на действительно какой-то запредельный уровень создания иллюзий. Он не обманывает визор, он просто целый объемный театр создал, на 360 градусов с кучей спецэффектов, вплоть до полной темноты, которую я реально видел. И я тоже не знаю, как это нейтрализовать. Есть, конечно, один способ, но для этого варлок должен умереть, а в идеале перед этим позволить скопировать навык, но тут уж как пойдет. Такой уровень мастерства одним копипастом не достичь. А у меня все-таки другие приоритеты. Глубинных монстров из скважин такими мультиками не победить. Я грохнулся с верстака и откатился туда, где, как мне казалось по памяти, был следующий. Резко сменил меч на скаутган и вслепую дал длинную очередь по кругу. Слышал, как пули крошат стены и свистят рикошеты, но на голограмме помещения это не отображалось. Ну, раз не могу нейтрализовать, то хотя бы уравняем шансы. Вытащил только недавно найденные дымовые шашки, и одну за другой раскидал их во все стороны. Пофиг, дым там или какая-то иная завеса. Параллельно активировал энергопыль, создав вокруг себя своего рода защитную матрицу. А дальше можно было хоть глаза закрывать. Какая бы крутая ни была голограмма, но дымовым шашкам было вообще пофиг. Я снова оказался в плотной, вязкой, которую уже реально было потрогать руками, пустоте. Только цвет сменился с черного на бледно-желтый. Дальше пошла работа системы. Включилась проекция комнаты, правда, без оборудования. Раньше мы с Искоркой о таких вещах не думали при составлении карт местности. А вот сейчас бы пригодилось, почти в центре прямоугольной коробки, пол, потолок, стены и выходы, мигал мой маркер. А вокруг него светилась энергопыль, практически молекулярная клетка по паре метров вокруг меня. Яркие узловые точки и тончайшие, будто паутинка, связывающие линии.